Глава 5. Труби сбор. Услышав звонок в дверь, я тут же ринулась открывать. Негодование и ужас просто распирали меня. На пороге стоял бессменный дуэт, хмурый, как грозовой небосвод, Чумаков и лучезарный, аки солнечный полдень сержант Петренко. За их спинами тенью маячила Маргарита Степановна. Бледная и потерянная, как будто пришибленная смертью Ира, она даже не пыталась кокетничать с симпатичными полицейскими. «Плохо дело», — подумала я, — «надо бы накапать тете пару капель корвалола, иначе совсем съедет с катушек». «Прежде чем вы накинетесь на меня с вопросами», — вздохнул Старлей, разуваясь, — «дам вам оперативную обстановку. Соберите в подъезде всех жильцов, что отзовутся. Далее необходимо проверить квартиры, оставшиеся без ответа, и забаррикадировать подъезд, желательно расставив дежурных. Сейчас мои ребята подъедут. Петренко останется у вас во дворе за старшего, а остальные, включая меня, отправятся патрулировать район. В это сложно поверить, но зомби-апокалипсис все же случился, и мы, как полиция, просто обязаны защитить мирных жителей. В ваших силах сидеть тихо и не нарываться». «Справитесь?» Чумаков посмотрел не строго, а скорее жалобно, и я вдруг осознала, как безмерно он устал. Пригласив компанию в дом, я первым делом поставила чайник. «Видок у вас, товарищ старший лейтенант, как с брошюры, их разыскивает милиция». «Кто бы говорил», — прищурился участковый, рассматривая мою футболку в узорах кошачьей шерсти. «Умойтесь, отдохните немного, а?» — попыталась я сгладить неловкость. «Чаю попейте. На свежую голову легче преступников ловить». Лопоухий сержант, взгромоздившись на барный стул у окна, энергично закивал. «И похавать бы чего, раз уж вы предложили». «Все будет», — не стала упираться я. «Но для начала объяснит мне кто-нибудь, что сейчас происходит на улице». Чумаков, умывшись прямо на кухне, промокнул лицо бумажным полотенцем. «Ничего необычного». Протянул он прицельно броском, выкидывая скомканный шарик в мусорное ведро. «Привыкайте, теперь это наши ежедневные реалии. Люди вокруг помирают пачками, а потом возвращаются к жизни». «Вы с ума сошли?» – запрокинула голову Марго. Ее ноготок забарабанил по столешнице, выводя меня из себя, и я протянула ей чашку в надежде, что истерика прекратится. «Сначала наступает нулевая фаза, аффект», – ответил Старлей. «Она самая непредсказуемая. Человек впадает в апатию, иногда даже в летаргию, или наоборот, начинает биться в истерике. Обычно эти состояния чередуются. Подходите вы на улице к такому гражданину, лежащему без чувств, а он вдруг резко вскакивает и нападает, пытаясь отведать плоти. На данном этапе люди еще осознают себя, но психоз может спровоцировать любой триггер – резкий звук, движение, определенное слово». «Так с Ирой было», – не сдержалась я. «Она просто завертелась волчком и заорала буквально ни с чего». «Хорошо, что дверь отпереть не додумались», – вздохнул Петренко, макая пакетик в кипяток. «На данном этапе люди уже заразны, но еще не столь опасны», – продолжил рассказ Чумаков. «Скорее нестабильны. Вслед за нулевой фазой наступает полная деградация личности, и человек перестает себя осознавать, впадая в психоз. Заключительная стадия заболевания – смерть организма с последующей реанимацией». Участковый защелкал пальцами, подбирая подходящее слово, и, потерпев неудачу, продолжил. «В общем, физически человек умирает, и все процессы в теле приостанавливаются. А затем он снова возвращается к жизни. Выглядит это устрашающе», – поежился Старлей. Взгляд его устремился в окно. Он замолчал, переваривая пережитое. «Наш судмедэксперт предполагает, что вирус передается через слюну и укус. Значит, и через кровь тоже, поэтому любыми способами избегайте попадания органических жидкостей на лицо и тело, особенно в глаза и на слизистые». «На нулевой фазе», – подхватил рассказ Петренко, – «у человека развивается лихорадка. По предварительным прикидкам, длится она от нескольких часов до суток, в зависимости от ресурса организма. Но все неизбежно заканчивается гибелью. Сегодня видели дядечку, который перегорел за полчаса и сожрал кота, пока мы с его женой заполняли протокол». «Ужас какой!» – прикрыла глаза Маргарита. Накладные ресницы задрожали, как крылья экзотической бабочки, и по гладкой шее скатилась слеза, оставляя дорожку на пудре. «Посмертное бытие тоже вызывает некоторые вопросы», – вздохнул участковый. «Убить ходячий труп сложно. Обязательные условия – необратимое повреждение мозговых центров. А без огнестрельного оружия это почти невозможно, особенно для дам вроде вас». Чумаков заметил, как я сморщилась, и поспешил загладить бестактность. «При всем уважении, но это факт. Пробить череп не так-то просто. А попасть в глазницу еще сложнее, когда мертвец вихляется туда-сюда. В его планы входит обед, а не смерть. Это нужно понимать». «А хорошие новости есть?» – уставилась я на Петренко, самозабвенно поедающего печенье из вазы. «Таки да», – смущенно улыбнулся он, закрывая пакет. «Бешеного можно укокошить любым способом, прям как обычного человека. Но приходит время, и он восстает, становясь в разы более опасным по причине слабой уязвимости к травмам. В общем, не надейтесь, что зараженный вас поймет, пожалеет и отпустит», – отхлебнул из кружки Старлей. «Бейте точно в голову. А если сомневаетесь в своих силах, лучше вообще избегайте контакта». «Это можно», – прошептала я, глядя, как мои припасы исчезают в бездонном желудке сержанта. Довольно Петренко уплетал конфету за конфетой, невзирая на молчаливое порицание командира. «Мы тут скооперировались со смежным отделением полиции», – подвел итог Чумаков, отставляя вазочку со сладостями подальше от сослуживца. «Их начальство тоже в курсе и не препятствует такому исходу. Будем содействовать друг другу по мере сил. Как-то нужно поддерживать порядок». «А что начальство?» – спросила я, ощущая, как легкий холодок пробирает поясницу, поднимаясь все выше к лопаткам. «Высшие чины вообще отмалчиваются, полный игнор», – звякнул чашкой Петренко. «Никаких приказов и алгоритмов, как действовать, сверху не спускали. Официально убийств и паники в городе нет», – выпучил глаза Чумаков. «Просто вспышка бешенства, которую, цитирую, успешно ликвидируют силами врачей и полиции. Но те, кто читает новости в сети, а не ищет их по ТВ и в газетах, уже давно в курсе, что вирус вышел далеко за пределы Королева. Да что там говорить, ситуация в нашем городе – прямое тому доказательство. Пройдут еще день-два, и Подмосковье полыхнет. Случаи заражения регистрируются по всей России, но СМИ продолжают убеждать народ, что все под контролем». «Я не понимаю логики», – всплеснул руками Старлей. «Наряду с этим массово удаляются ролики и статьи из сети. Роскомнадзор уже заблокировал YouTube с помехой о недопустимости материалов, публикуемых там. Впрочем, есть много способов обойти блокировку, но известны они не всем. Поэтому тотальное неведение, призванное уменьшить панику, наоборот, ведет к возрастанию волны беспорядков, ведь люди не знают, с чем сталкиваются. К чему мы идем, неизвестно». Отхлебнув чай, участковый поморщился. «Рафинада дадите?» Я утвердительно кивнула и молча поставила перед ним полную сахарницу. Отмерив чашку 5 ложек, Чумаков снял пробу с сиропа и удовлетворенно крякнул. «В общем, к чему это я?» Зазвенел ложкой он, немного повеселев. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Впрочем, как всегда. Чем меньше сейчас народа погибнет по глупости, тем легче будет потом расправиться с оставшимися мертвецами и вернуться по возможности к нормальной жизни». «Слишком уж оптимистичный прогноз», – нахмурилась я. «А людей-то отстреливать вам разрешили?» – усомнилась Маргарита Степановна. «Не боитесь, что призовут к ответственности, как все рассосется?» «Не думаю, что мир станет прежним», – помрачнел улыбчивый сержант. «Но пока дождемся официальных распоряжений, Россию наводнит толпа зомби, и спасать станет некого. Лично я готов понести любую ответственность, если мы вообще доживем до мирного времени. А в том, что государственная власть устоит, лично я сомневаюсь». Набив рот бутербродом, Чумаков отхлебнул чая из кружки. «Звоните Ириному сыну, мы с Петренко поднимаемся за ним. И если у вас имеются номера соседей, оповестите их о сборе в холле в 17:00. «Я тут никого не знаю, только соседку внизу, бабу Нюру. Я ее как-то залила. На этой почве и познакомились. Да дядь Женю, но ему сейчас без надобности», – пожала плечами я. «Печально», – причмокнул Петренко, облизывая ложку с вареньем. «Сколько вы тут живете?» «Четвертый год», – задумалась я, прикидывая цифры. «Не обросли, значит, полезными связями?» – не унимался сержант. «Не обросла», – покачала я головой. «Случись иначе, сейчас, может быть, лежала бы спокойно на крыльце вместо Иры и не кормила прожорливых сержантов», – вздохнула я, отставив банку варенья подальше от Петренко. «А вот это вы зря», – расплылся в улыбке полисмен и подвинул лакомство обратно. «Люди в нашем мире – это самый ценный ресурс. Я вот, к примеру, человек семейный, у меня жена, трое детей, хозяйство обширное, козы, куры, еще и родители с обеих сторон с нами живут. И ничего, все размещаемся под одной крышей, большой семьей, тихо, мирно налаживаем быт и целых две бабушки под боком, чтобы за внуками присматривать. Прошу заметить, никто пока с катушек не съехал и не пожрал друг друга», — припечатал сержант, наваливая внушительную горку варенья на бутерброд с колбасой. «Ну, тут уж выбор каждого», – не сдала позиции я, переливая варенье из банки в миниатюрную розетку. «Я вот, к примеру, ценю уединение, почитать в тишине на досуге, помечтать с утреца за чашкой кофе, а не гоняться по дому за отпрысками в попытке всех их одеть и накормить». «Это все лирика», – прервал наш спор допивший чай лейтенант. «Главное сейчас донести до людей всю опасность сложившегося положения. Вот Петренко, я считаю, повезло по всем фронтам. Его семья живет за городом, в частном секторе, в закрытом охраняемом поселке, за воротами. А что делать городским жителям, старикам, детям, оставшимся без родителей, одиноким женщинам, как вы?» — вопросительно взглянул на меня Чумаков. «Вы, Варвара Захаровна, не вполне осознаете шаткость своего положения. Когда первая волна паники сойдет на нет, из нор повылезает всякая погонь, пострашнее ходячих трупов. Бандиты, убийцы, воры, мародеры, насильники. Начнется беспредел с разделом ресурсов и территории. Очень повезет, если в средние века не скатимся. Без электричества, связи и прочих благ цивилизадницы, простите». «И как же быть?» – закусила пухлую губку Марго. «Полиция округа решила скооперироваться с МЧС и некоторыми представителями внутривойсковых ведомств, раз уж генералы наши не шибко чешутся», – ответил Чумаков. «И функционировать согласно с типовым положениям. Регламент действий в условиях чрезвычайной ситуации есть, так почему бы ему не следовать? Во-первых, планируется пункт временного приема для людей из таких вот, как вы, с гражданкой Лопухиной, незащищенных категорий». «Это каких еще?» – не врубилась соседка. «Одиноких женщин, пожилых людей», – бесхитростно пояснил Петренко. «Как вы будете защищаться, подумали?» «А где вы тут видели пожилых?» – закатила глаза Маргарита. «Насколько это дальновидно собрать огромную толпу народа в одном месте?» – усомнилась я. «Не логичнее ли изолировать людей друг от друга?» «А медики нам на что? Будем проверять при въезде на укусы, измерять температуру и помещать на карантин», – возразил мне Петренко. «Пока это лучшие меры, позволяющие собрать в одном месте всех желающих и защитить их централизованно. В Электростале базируются две большие действующие военные части, может, и они понадобятся, разместят у себя страждущих. Одиночки никогда не выжить в условиях хаоса, что нам предстоит. Даже не старайтесь снова прикинуться фикусом, Варвара Захаровна», – усмехнулся Старлей. «Вот черт, все же сдал меня начальнику, Петренко болтун. А говорят еще, что мужчины не сплетничают», – смущенно подумала я. Выслушав новости и отказавшись от чая, Маргарита Степановна выудила из кармана мобильный и принялась обзванивать соседей. «Доброго денечка, Людочка», – защебетала она. «Это старшая по подъезду, да. Как ваши дела?» Помолчав немного и выслушав поток новостей на том конце, она нахмурилась. «Вот именно по этому вопросу я и звоню. Участковый велел жильцам собраться внизу к 5 вечера». На линии послышалось стрекотание, и Маргарита Степановна снова замолчала, энергично поддакивая. «Все так, Людочка, будьте добры, передайте всем, кому можете». Положив трубку, соседка снова открыла телефонную книгу. Я же, ища тишины в зале, тоже схватилась за смартфон. Мысли ощутимо плавали от усталости. Перезвонив Мише, я договорилась с ним о встрече. Слава богу, понятливый ребенок не стал возражать. Откинувшись в кресле, я на секунду закрыла глаза, но блаженство не было долгим, потому что в домофон позвонили. «Доставка!» – стукнула я себя по лбу и стрелой ринулась в прихожую. Чумаков помог мне втащить необъятные сумки в квартиру, и, отжалев многострадальному курьеру на чай, я удовлетворенно оглядела заваленную пакетами прихожую. «Вот теперь можно жить, а не просто выживать». «Итак, половина четвертого», – посмотрел на часы участковый. Выглядел он устало, даже болезненно. Под глазами залегли круги, а над губой то и дело выступали капельки пота. Иногда он доставал свой безупречно белый платок и промокал их отработанным движением. «Как себя чувствуете?» – проявила к нему внимание Маргарита. «Видок у вас так себе, если честно». «Устал, как бездомный пес», – признался Чумаков. «А рана на лице?» Километровый ноготь соседки указал прямиком на пластырь. «Поцарапался, когда с задержанным боролся. До свадьбы заживет», – отмахнулся Старлей. Очевидно, наши с Маргаритой лица одновременно выразили скепсис, потому что Чумаков замахал руками прямо как мельница. «Спокойно, я же заехал в травпункт. Меня обследовали, взяли кровь на анализ, даже обработали ссадину и выписали рецепт на лекарство. Не бойтесь». Больше 5 часов прошло. Скорее всего, покорябался о перстень. Задержанный так орудовал руками, что я очухаться не успел. Припомнив навскидку соседа, я немного расслабилась. Все может быть. Не нужно поднимать кипиш раньше времени. Точно помню массивный золотой браслет прямо под бинтом. Он бросился мне в глаза еще в тамбуре, когда дядька полез в дверь. «Петренко, проводи Маргариту Степановну домой», — попросил участковый подчиненного, а сам поспешил наверх за сыном Иры. «Я с вами. Наверняка мальчик захочет собрать вещи», – спохватилась я. «А у вас и без того дел навалом. Просто оставите меня там, мы сами дойдем». «Ну пойдемте, не запирать же вас дома насильно», – пожал плечами Старлей, и мы поднялись напролет вверх, где дверь нам открыл конопатый светловолосый мальчишка с джойстиком в руках. «Почему не спрашиваешь, кто там?» С порога налетел на него участковый. «Я в глазок посмотрел», — надул губы пацан и, заперев дверь в развалку, потопал в свою спальню собирать вещи. Я поплелась было за ним, чтобы ничего не упустить, но дорогу мне преградила огромная мохнатая псина. «Здравствуй, Жужа», — от неожиданности пролепетала я, подавшись назад. «Не бойтесь, проходите», — крикнул Миша, продолжая копаться в шкафу. «Она добрая». «Ух ты ж, ёптить!» – округлил глаза Чумаков, пришедший из коридора взглянуть на собаку. «Вопрос номер один. Как эту лошадь прокормить?» «И тут же второй. Где же уже пряталась, когда батя за вами по квартире гонялся?» «Мама заперла ее на балконе», – махнул рукой мальчуган. «Она так выла, прям спать не давала, когда папе стало плохо. Одеяло с мамой стягивала, хватала за ноги. Видимо, чувствовала что-то. А вообще Жужа тихая». Преодолев сиюминутный страх, я потрепала псину по мохнатому загривку. «Все ясно. Под утро сквозь сон я подумала, что плачет кто-то. Тогда мы еще не поняли, что Жужа нас предупреждает», — совсем скис мальчишка, вспоминая ночные события. «Убрали ее подальше, чтоб не нервировать животное. Лоджия у нас большая, утепленная. Ну, собака там остаток ночи и провела. Кто знает, что было бы, останься она в квартире. Может быть, папа бы ее загрыз». Голос мальчишки сорвался, и он замолчал, сосредоточенно складывая вещи. «Будем знакомы, Жужа», — с облегчением вздохнула я, заметив, как миролюбивая собака с нежностью уткнулась мне в ногу. «Благодаря тебе я думала, что у соседей 2 детей». Собрав вещи, игровую приставку, лежанку и корм Жужи в максимально короткие сроки, мы вернулись в прихожую к Чумакову. «Ой, вы не ушли?» — обрадовалась я. «Продукты и лекарства тоже забирайте», — настоял предусмотрительный Старлей. «В любом случае пригодятся». Спустя полчаса, ведя Жужу на поводке, мы табором вывалились из квартиры на лестницу. «Половина пятого», — с грустью взглянул на часы Чумаков. «Пойду пока дам отмашку ребятам, почитаю последние сводки, а ровно в 5 жду внизу и вас, гражданка Лопухина. Будем решать вместе, как дальше жить». Дойдя до тамбурной двери, полисмен удалился, оставив меня наедине с двумя созданиями, выживание и здоровье которых теперь целиком и полностью зависели лишь от меня. Так себе ощущение, скажу я вам, чувство глубокой ответственности, несовместимое с нормальной жизнью, особенно если учесть, что мамой становиться я пока не планировала. Глава 6. Безысходность. Увидев на пороге незнакомцев, кот, забыв о гостеприимстве, выгнулся кочергой и с воинственным кличем двинулся вперед на Жужу. «Никогда не замечала в нем суицидальных наклонностей», – пробормотала я и, несмотря на протесты, сгребла лихого рубаку на руки от греха подальше. Жужа, как и положено истинной леди, тем более такой комплекции, и ухом не повела. Аккуратно обнюхав кота, старательно пытающегося доминировать, собака, спущенная с поводка, пошла знакомиться с новым жилищем. А ведь ее необходимо не только кормить, но еще и выгуливать. Не без ужаса, подумала я. И пацана на улицу не отправишь, если утром хочется спать. Отмазка эта твоя собака в условиях апокалипсиса больше не действует. Как питомца зовут? Прервал мои размышления Миша, нежно поглаживая за ухом отчаянно упирающегося котяру. Альф, чаще Альфик. Протянула я, мысленно сочувствуя привыкшей к спокойствию животинке. Полное имя Альфонс, но он на него принципиально не отзывается. «Я б тоже не отозвался», — усмехнулся не по годам смышленый пацан. «Подозреваю даже, что с ним может быть интересно, если не закапризничает, скучая по родителям». «Итак, ты живешь в зале», — обозначила я сразу свои границы. «Спальню не отдам, зато в твоей комнате есть большой телек». И если уж в школу ходить не надо, то я не прошу тебя жить по режиму. Муштра и воспитание – это совсем не мое, но все же парочка просьб у меня имеется». «Какие?» – оживился пацан, почуяв близость ночи, проведенной за приставкой. «Не мусорить и не раскидывать вещи. Даже в конце времен я всеми руками за чистоту. Уважать нужды друг друга и не наглеть. Ну и последнее. Я гуляю с собакой, ты моешь ей лапы. Пожалуй, на этом все». «Если тебя что-нибудь не устраивает или тебе что-то нужно, не стесняйся, говори. Попытаемся решить проблему, как взрослые». «По рукам?» Выжидательно уставилась я на парня. «По рукам!» Нагнав на лицо серьезности, кивнул он и пожал мне руку. А затем, не выдержав напряжения, мы оба рассмеялись. «Сейчас я отлучусь ненадолго на совет жильцов, а ты пока можешь разобрать свои вещи и занять свободные полки». «На плите есть курица с рисом, если вдруг ты голодный». «Разберусь», – деловито подбоченившись, парень схватил рюкзак и потащил его в зал, а следом отволок туда же и лежанку Жужи, больше напоминающую мне огромный застиранный матрас. На свой страх и риск, отпустив кота в свободное плавание, я спросила. «Жужа сегодня гуляла?» «Мама вывела ее утром, сразу после ухода участкового», – ответил пацан, потрепав собаку за холку. «Мы с ней гуляем дважды в день». «Хорошо, что-нибудь придумаем», – расстроилась я, предвкушая вопли Маргариты, когда собака справит нужду на клумбе под ее окном. «Выводить Жужу дальше подъезда я точно не рискну, желательно вообще не отходя от двери. Конечно, такой большой псине нужно движение, лучше всего частная территория. Может, стоит поговорить с Петренко, – подумала я, – в его большом хозяйстве одной животиной больше или меньше особой разницы нет». Накинув куртку, я спустилась вниз, где уже потихоньку начали собираться жильцы. Взбудораженная последними новостями толпа протяжно гудела. Петренко о чем-то оживленно беседовал с двумя пожилыми женщинами, Чумакова на месте не было. «Вы уже видели этих заболевших?» – спросил меня подтянутый сухонький мужчина лет 60. «Или народ, как всегда, преувеличил масштаб трагедии?» «Четырежды за сегодня», – честно призналась я. «Вы сами-то на улице были?» «Да я на больничном с радикулитом», – поднял дядька майку, гордо демонстрируя шерстяной бандаж. «Еле хожу, ждем с женой дочь с работы, уже должна вернуться, но сегодня что-то задержалось». «Не поднимайте панику раньше времени», – попыталась я успокоить соседа. «Сейчас наверняка с транспортом проблемы. Уж водители маршруток точно столкнулись с этой напастью раньше нас». И кто-то из них принял здравое решение укрыться дома. На улицах все еще было неспокойно, То закричит, кто-то скорая пронесется. Повело меня было не в ту степь, я быстро прикусила язык. «В общем, если бы что-то произошло, то вам бы обязательно позвонили», – скривила я душой. Да и мне самой категорически не хотелось верить в худшее. На этой минорной ноте подъездная дверь отворилась, и в нее вошел Чумаков. Рядом маячила пара патрульных. Коротко кивнув Петренко, он поднял руки вверх, призывая жильцов к тишине. «Пожалуйста, все вопросы потом», – пришел сержант на помощь командиру. «Послушайте, что скажет товарищ старший лейтенант». Коротко откашлившись, Чумаков устало присел на радиатор. Порывшись в увесистой папке, он поднял над головой распечатки оперативной сводки. «Оставлю их тут. Кто захочет, сможет потом ознакомиться. Итак, наши коллеги из Королева перестали выходить на связь. Балашиха еще держится. Электросталь пока что тоже на плаву. Общими силами оперативников при активной поддержке мотострелковой части основной наплыв зараженных был подавлен». «Ну, слава богу!» – выдохнула баба Нюра, и Маргарита активно закивала, поддакивая соседке. «Потери, к сожалению, тоже есть», – нахмурился Чумаков. «Пострадавших сотрудников уже отправили на карантин. Сейчас я скажу вещи, которые многие из вас сочтут странными и даже кощунственными», – сморщился участковый, инстинктивно поглаживая ссадину на лице. «Все вы, наверное, хоть раз смотрели фильмы про зомби, ожившие трупы, поедающие человеческую плоть». По подъезду прошел недоверчивый гомон, и Старлей замолчал, давая людям время переварить информацию. «Нет, я не сошел с ума. Телевидение убеждает вас, что с вирусом активно борются и даже побеждают его. Но это все чушь. Беспорядки на улицах должны доказать вам обратное. Если мы сами не защитим себя от волны нежити, то ничто нас уже не спасет. Мертвецы не спят, не устают, не знают жалости. Все, чего они хотят, оторвать от вас шматок побольше и сожрать его», — опустил глаза участковый. «Кто видел зараженного вблизи хоть раз, поднимите руку», — попросил жильцов Петренко. Больше половины собравшихся, включая меня, ответили утвердительно. «А кто наблюдал, как сложно их остановить?» – задал резонный вопрос Чумаков. «Лично я сам дважды стрелял на поражение. Мои парни», – обернулся он на патрульных, – «своими руками расстреляли в упор одного такого красавца. Били в грудь, в живот. Буквально изрешетили его из автоматов, а он все пер, пока мы не додумались бить точно в голову. Это единственный способ обезвредить зараженного раз и навсегда. А теперь поднимите руки, у кого был прямой контакт с укушенным. Может быть, вы или ваши родственники уже подвергались нападению зомби. Для простоты буду так их называть», – уточнил Старлей. Четыре руки стрелой взметнулись вверх. «Предполагаю, что не все в этом признаются», – недоверчиво протянул Чумаков и тоже поднял руку. «Я, как прямой контактер, предлагаю вам самый простой способ обезопасить себя и своих близких, а именно изоляцию. Вирус может не иметь активных проявлений вплоть до суток, разумеется, если медики не ошиблись. Ни в коем случае не предлагаю ликвидировать любого подвергшегося укусу», — замахал руками участковый. «Просто запритесь на сутки. Вирус передается через телесные жидкости. При первых признаках неадекватного поведения закройте человека в ванной, пока он не стал кровожадным монстром, и сразу звоните дежурному. Всегда держите телефон при себе, пока он еще работает. Капитан Петренко останется сегодня за старшего. Завтра на дежурство заступит кто-нибудь еще. Таким образом, вы всегда сможете позвать к себе служителей правопорядка. Они проверят статус зараженного и обезвредят его, если это потребуется». «А где столько людей взять?» — подбочинился тучный мужчина в растянутой тельняшке. «В опорный пункт не дозвониться». «Конечно, оперативников на всю округу не хватит», — вздохнул Чумаков. «Поэтому если среди вас есть крепкие мужчины, умеющие обращаться с оружием и имеющие опыт военной службы, записывайтесь в ряды народной дружины. Более подробную информацию получите от сержанта Петренко. Далее в районе вводится комендантский час. После 8 вечера не рекомендую высовываться даже в подъезд. А сейчас вопросы, если они у кого остались». Толпа нерешительно загудела, переминаясь с ноги на ногу, но вопросов больше не задавала. Не каждый готов принять и переварить подобную информацию сразу. «Вам есть где изолировать укушенных?» – спросил сержант. Дружный гомон жильцов наполнил подъезд, толпа утвердительно закивала. «А еда на ближайшее время, питьевая вода и необходимые лекарства у всех имеются?» – спросил напоследок Чумаков, вставая с батареи. «Следите друг за другом, проявляйте осторожность», – закончил он свою речь. «То, что происходит вокруг, это не розыгрыш и не выдумки. Обо всем подозрительном лучше докладывайте. Сержант раздаст вам телефоны дежурных». И, поднявшись на ноги, участковый подошел ко мне, желая напоследок перекинуться парой слов. «Сразу задам прямой вопрос». С места в карьер сорвался он. «Приютите моего сержанта. К завтрашнему вечеру обязательно оборудуем местечко для дежурного где-нибудь в холле, благо пространство позволяет. А сегодня Петренко неплохо бы выспаться, если возможность предоставится», – призадумался Чумаков. «Такими темпами ночи ближайшие дни обещают быть особенно жаркими». «Без проблем», – ответила я, испытав даже некоторое подобие облегчения. «С меня ужин и чистая постель, с Петренко прогулка с собакой и мы квиты. Не упустила своих выгод я». «Хваткая вы девушка, Варвара Захаровна», – прищурился Старлей. «Ну да ладно, не время торговаться», – улыбнулся он. «Уверен, сержант согласится на все ваши условия, лишь бы принять душ и прилечь ненадолго. А уж если и ужин окажется вкусным, он ваш верный товарищ навеки. Вейте из него веревки, ни в чем не откажет». «Чудненько», – буквально пропела я, и настроение мое ненадолго улучшилось. «Составите компанию сержанту», – проявила я дежурную вежливость. «Не буду вас объедать», – отказался от приглашения Чумаков. «Петренко и без меня отлично справится. Не смотрите на его дрыщеватую комплекцию. В скромном компактном теле сержанта скрыт огромный потенциал к перееданию», – усмехнулся участковый и развернулся к жильцам. «Всем до свидания! Берегите себя!» Подмигнув мне на прощание, он скрылся за дверью. Переговариваясь между собой, народ стал медленно расползаться по квартирам. Лишь несколько молодых мужчин подошли к Петренко и оставили свои телефоны, желая записаться в ряды дружинников. «Не густо», – развернулся ко мне сержант. «Я говорил Чумакову, что нужно попозже людей собрать, но он все торопился». «Эх», – махнул рукой Петренко и ненадолго прикрыл глаза. «Посмотрим, какой улов будет по другим адресам. А вообще, сдается мне, что товарищ старший лейтенант тоже того». Понизил он голос, переходя на шепот. «Что значит того?» – испугалась я. «Ну, может зомбануться. Видели ссадину у него на щеке?» – прошептал Петренко, оглядываясь по сторонам. «Чумаков опасается, что это все же укус. В запале борьбы ваш сосед так мощно клацал челюстями, что он не сразу понял, как именно его поранили. Но на всякий случай попросил меня сегодня принять у него дела и остаться с вами, потому что видел днем, как вы перегораете, а сам решил добровольно изолироваться на сутки». «Ой-ой!» Внезапно я почувствовала, как холодная волна обволакивает мои ноги, поднимается выше, заставляя меня содрогнуться всем телом. «Замерзли?» – проявил участие сержант. «Пойдемте домой». И, прикрепив на стену объявление с экстренными номерами связи, вяло поплелся вверх по лестнице. Очутившись дома, я первым делом проверила, как там Миша. Мальчик оказался вполне смышленым, поужинав, он помыл за собой тарелку и, налив чая, уже вовсю грыз печенье, отчаянно соря на пол, тщательно вымытый мною утром. Кот, осознав, что на его территорию никто не посягает, лениво разлегся на подоконнике, изредка помахивая кончиком хвоста. Вручив Петренко поводок, я выпроводила их с Жужи за дверь, пообещав обоим обильный ужин по возвращению. Неожиданно мое внимание привлек навязчивый скрип карусели под окном. Отогнув тюль, я присмотрелась, и неприятный липкий комок снова заворочился в моем желудке. На площадке одиноко застыл мужчина в белой рубашке. Говоря «в рубашке», я хочу уточнить, что кроме нее на дядьке в принципе одежды не было. Ни ботинок, ни брюк, ни, простите, белья. Местами белый хлопок покрывали бурые потеки запекшейся крови, при этом рубашка расстегнулась, и развивалось на ветру, как знамя грядущих времен. Его живот и пах покрывали следы укусов. Кусок бедра выгрызли напрочь почти до кости. И теперь оттуда сочилась зеленовато-бурая жидкость, мало похожая на кровь. Скрипучая карусель изредка задевала мужчину, заставляя его покачнуться. Послышался звук домофона, а вслед за ним деликатная ругань Петренко. «Снова здорово!» – выпалил он от неожиданности. «И чего людям дома не сидится?» Заметив его, мужик заметно оживился и колченого заковылял в сторону сержанта. Расстояние стремительно сокращалось. Собака, взбудораженная приближением ходячего трупа, оглушительно залаяла, переходя на вой. «Да тише ты, дуреха!» – цыкнул на нее сержант. «Сейчас всех покойников соберем». Поспешно затолкав Жужу в подъезд, Петренко достал табельное оружие и, подпустив мужчину ближе, выстрелил точно ему в глаз. Развернувшись на пятках, я отпрянула от окна. Наверное, я никогда не смогу привыкнуть к такому зрелищу. Сквозь открытую форточку послышался звонкий голосок Маргариты. «А я его еще сейчас назад заприметила. Погнался за стайкой подростков, да зацепился рубахой за куст. Застрял и барахтался прямо под моим окном, а эти хулиганы бросались в него камнями и гоготали, как кони. Я тех ребят, конечно, шуганула для их же блага. А этот субъект», — указала она на бесстыдно светящего гениталиями зомби, — «отломил таки ветку и побрел к детской площадке. Убирать-то их кто теперь будет?» — недовольно спросила соседка, повысив голос. «Так же и до чумы недалеко. Эпидемия в эпидемии, так сказать». «Могу оттащить его к помойке», — пожал плечами Петренко. «Чисто чтоб вам под окном не воняло. По идее, надо бы их закапывать или сжигать. Чумаков обещал переговорить с ребятами из местного крематория». Удовлетворенная ответом, Маргарита скрылась в квартире, а сержант перетащил труп подальше и, наконец, выволок сопротивляющуюся Жужу на прогулку. После ужина Петренко первым делом набрал Чумакова, но передать ему контакты добровольцев не вышло. Старлей упорно не отвечал на звонки. «Может, снова на вызов улетел?» – предположила я. «Людей наверняка не хватает». «Да нет», – напрягся Петренко, – «он суток обещал поехать домой». Позвонив в офицерское общежитие, сержант совсем расстроился. Не дозвались его соседи, говорят, закрылся в комнате изнутри, а на дверь повесил записку: «Если завтра не выйду к обеду, значит, я умер, но не совсем, и точно попытаюсь вас съесть. Будьте осторожны». «Так себе юмор у товарища старшего лейтенанта», – похолодела я. «Да, он по жизни предельно серьезен», – с негодованием протянул Петренко и раздраженно хлопнул дверцы холодильника. «Ладно, оставлю его на пока, пусть переварит. Ну да, задел старлея зомби. Как же жаль. Просто до чертиков. Хороший человек, неправильно все как-то», – с досадой подумала я. От отчаяния хотелось плакать, но слез не было, лишь глаза защипало, как будто нанюхалась лука. «Не люблю привязываться к людям, потому что боль неизбежна. Ничто не страхует нас от расставания, либо от смерти, или от того, что мужчина, который и правда тебе понравился, превратится в зомби, так и не сказав, как его зовут. Как скоро ты, Варя, сдалась», – осекла я себя. «Неимоверно. Крайне. Чрезмерно мне хотелось надеяться, что Чумаков выживет. Хоть шансы объективно стремились к нулю». Глава 7. Первая ночь. Поздние майские сумерки накрыли город постепенно. Прозрачной траурной вуалью заволокло парк, пруд и вечно гудящее шоссе, расположившееся под окнами. Бескрайнее людское море, бурлящее от остановки до сквера и днем, и ночью, заметно поредело. Немногочисленные прохожие да заунывный вой милицейских машин изредка нарушали гулкую тишину. Люди засели по домам, не так, как в эпидемию короны, которая, казалось, всерьез никого не напугала. На сей раз лишенный официальной информации и запуганный хаосом народ действительно затих. Забрался поглубже в норы, надеясь переждать период нестабильности. «Блажен тот, кто верует», — учит нас древняя книга. «А жив и здоров тот, кто думает, планирует и грамотно умеет распределять ресурсы». Очень скоро человек, привыкший к изобилию, оголодает и выползет из норы, чтобы наполнить лабаз столь необходимым для его спокойствия продовольствием. «Тогда-то и начнется настоящее пекло», – всплеснул руками сержант, уплетая баранку за баранкой. «Я столько ужастиков пересмотрел за годы своего курсантства, ты не поверишь», – воскликнул он, прожевывая огромный кусок, и тут же осекся. «Можно на «ты»? Мы вроде как ровесники, все дела. На работе официоза за глаза хватает». Красноречиво приставив палец к виску, сержант изобразил самоубийство. «Валяй», – дала добро я. «Ну так вот», – продолжил он. «Зомбоапокалипсис там всегда развивается по одному сценарию. Толпы тупых, медлительных зомби каким-то неясным, противоречащим банальной логике образом пожирают человечество». И лишь маленькая группка выживших противостоит огромной толпе, прячась и испытывая лишения. Короче, ты поняла. Я кивнула и поспешила отхлебнуть душистого чая, пока тот не остыл. У меня всегда возникал вопрос, как? Ведь трупы безмозглые и медленные, ускользнуть от них не составляет труда. Главное не тупить, разгуливая голиком, и не дать себя укусить, загнав в угол. Все... Ну а дальше, конечно, наступает тотальный экономический коллапс, и мир неизбежно в него проваливается. ТЭЦ и АЭС перестают функционировать, электроэнергии нет, все производства встают. Это нелогично, но иначе фильма бы не было. Например, знаешь, что сделала сегодня Загорская ГАЭС? Глаза Петренко восхищенно загорелись. Понимаешь, да, весь масштаб. Многокилометровый режимный объект, Даже не представляю. Честно призналась я. «Вот и отлично, я тебе расскажу», еще больше воодушевился Петренко, а мне-то показалось, что его возбуждение давным-давно приняло свои пиковые формы. Далее случится инсульт, и придется вызывать неотложку. «Ты только дышать не забывай», усмехнулась я, ощущая, как уши постепенно сворачиваются трубочками от громогласности общительного сержанта. «Вон покраснел, как помидор, не кричи, пожалуйста, Мишку напугаешь». «Так вот», – немного сбавил тон Петренко, – «начальство ГАЭС выпустило распоряжение, что позволило работникам перевести на территорию предприятия свои семьи. Сегодня папе его друг звонил, с придыханием рассказывал, как они переоборудуют старые корпуса под семейное общежитие. Патрули на территории усилили, КПП закрыли, и вуаля, проблема отсутствия электроэнергии в Подмосковье, считай, решена». К тому же примеру последовали многие предприятия Москвы и области, многочисленные ТЭЦ, ГЭС и некоторые градообразующие объекты режимного типа. «Ничего себе!» – удивилась я. «Наш МАШ-завод тоже продолжил функционировать», – улыбнулся Петренко. «У меня там тесть начальником службы охраны работает, а родной батя его подчиненный вроде как. Они меня чуть до инфаркта не довели, такое рассказали». Сверкнул глазами сержант, шумно втягивая кипяток. «Вчера произошел показательный инцидент. Вышел парень в ночную смену на котельную. Ну, сама понимаешь, как там у них все устроено. Несколько сотрудников в смене. Один солдат спит, а служба идет. Потом меняются. Хорошо, что закрылся в кладовке, а не задрых на диване в комнате отдыха. Повезло». Заболела голова, и он, как кошак, уполз помирать в темноту и тишину на мягкие чистые бушлаты. Проснулся от того, что сработала аварийная сигнализация, да так громко, что этот звон буквально пробудил его к жизни. Вышел парень из кладовки и охренел. Стены алым измазаны, а на полу разлита большущая лужа краски. Пошел по следам вандалов, попутно ловя флешбеки из ужастиков». Кое-как добрался до комнаты приема пищи, а там труп обглоданный валяется. И понял парнишка, что на полу совсем не краска была. Сначала его долго тошнило на труп, а потом он сбежал обратно в свою кладовку, поскользнулся о куске плоти, обтертом о порог, снова натошнил. Мечтательно протянул полисмен. «Ой», – икнула я. Отошел парняга от первого шока и вызвонил начальника смены, – захрустел печеньем сержант. Тот незамедлительно вызвал службу охраны, как раз-таки мой папка и прибыл в тот злополучный корпус. Зараженного, что схарчил напарника, нашли за котельной, тот поедал зайца. Как дядя ушастого поймал, ума не приложу. Отложив десяток кирпичей, опытные сотрудники ВОХР подкрались к зомби сзади, повезло, что тот увлекся трапезой. «Фуф, притормози с подробностями», – Сморщилась я, откладывая баранку. «Дай мне дух перевести». Отхлебнув чаю, Петренко ухмыльнулся. «Ладно, перейду в щадящий режим. Короче, двое кое-как скрутили нарушителя, третий надел наручники, на голову набросили ватный бушлат, ибо задержанный всячески выказывал агрессию и даже пытался кусаться. Батя сразу заподозрил неладно и решил проявить осторожность. Для верности завязали рукава на шее и повели Буяна к коменданту. Там его заперли от греха в кутузке и стали ждать приезда полиции. За патрульными подтянулась и скорая. Пока службы заполнили все протоколы, пока вкололи мужику седативное, к слову, безрезультатно, началось самое интересное. Аварию на котельной приехала устранять дежурная служба. Ну и наткнулись там на третьего парнишку. На силу удрали. Снова вызвали ВОХР, а те уже в свою очередь почуяли неладное. Ну не может обглоданный мужик, потерявший столько крови, так носиться. Опечатав ворота корпуса, дежурные удалились к коменданту. Решать, что дальше с этим бардаком делать. Приехавшая по заявке полиция сразу же ворвалась с места и тоже всласть поохреневала. Представь себе ночь, темень, что у негров, а у калитки под фонарем мужик топчется, будто выкупался в крови. Обезвредили его, короче, обернули шторой и понесли в направлении проходной. Вот ужаса-то было у теток охранниц. Полиция несет мимо кровавый сверток, а тут активно барахтается. Толстая, начисто сырая гардина обвисла до пола, обнажая обглоданную ногу. Мерзость еще та. Это самая невообразимая жесть. Ничего хуже не слышала. А ведь я, на секундочку, романа ужасов пишу. Не рассказывай мне больше ничего, так и знай. Замотала я головой. Да ты че, серьезно? Еще больше взбудоражился Петренко. Почитать дашь? А тебе что, на службе ужасов мало? Горько усмехнулась я. «У меня уже иммунитет», – заверил Петренко, обкладывая кусок хлеба варварски откромсанными шматками колбасы. «Столько всего навидался за 5 лет службы». «Только без подробностей», – замахала я руками, изображая мельницу в шторм. «Мне на сегодня чернухи достаточно». Разместив Петренко с Мишей в зале, я оставила их наедине с игровой приставкой. Альф ящерицей заполз в комнату. Он откровенно побаивался Жужи, проявлявший к нему неподдельный интерес. В тусклом свете фонаря улица казалась холодной и мрачной. Резко задернув шторы, я блаженно выдохнула. Одиночество, тишина, можно ни о чем не думать еще 8 часов. Как же классно! Расстелив постель, я наконец заперла дверь и блаженно погрузилась в поверхностную дрему. Разомлевший кот прищурился от удовольствия и зарылся поглубже в складки одеяла. Я отрубилась мгновенно, без сновидений. Никаких дневных ужасов с нападающими на меня незнакомцами, крови и криков. Только непроницаемо черная спасительная пустота. Очнулась я от громкого топота и, выбежав из спальни, застала Петренко одетым, на пуфе. Он шнуровал берцы. «Что случилось?» Нервно прохрипела я, ноги мгновенно сковал мороз, лицо напротив залила горячая волна. «Во дворе свара! Возьму комплект ключей!» На ходу прокричал Петренко, хватая куртку. «Зомби-мужика загнали на дерево, сидит теперь там, как кошак, рыдает на всю улицу. Неужели не слышишь?» Я покачала головой и босиком прошла на кухню. Выглянула во двор, ярко освещенный уличными фонарями. На раскидистом ясене действительно сидел человек. Внизу, клацая челюстями, как голодные пираньи, маячила пара зомби. Мужчине повезло, что прожорливые твари прочно вошли в завершающую фазу трансформации. Тупо перетаптываясь под деревом, они тянули руки вверх, в то время как их психозный собрат уже давно бы взобрался по веткам. Вспомнив акробатические этюды Ирины, я нервно поежилась. Отворив дверь подъезда, Петренко показался в желтом свете фонаря. Услыхав, как хлопнула дверь, мертвецы оставили в покое свою жертву и, неловко перебирая ногами, поспешили навстречу сержанту. Петренко держал оружие наготове. Для начала он остановился, прицелившись в ближайшего зомби. Медленно ковыляя, мертвец подволакивал за собой ногу. Изредка кадавр наступал на порванную штанину. Сквозь прогалы ткани виднелись обширные следы укусов. Лицо его, безносое, ввалившееся, вызывало смесь ужаса и отвращения. Его товарищ, по несчастью, тоже сильно пострадал при жизни. Модная желтая парка пропиталась кровью и теперь свисала неопрятным мешком. Расстегнутая молния то и дело бряцала о цепочку на джинсах, отбивая нескладный ритм шагов. Хорошенько прицелившись, Петренко выстрелил. Ближе подпускать трупу он побоялся. То ли нервы сдали, то ли переоценил свои силы, и вихляющаяся походка зомби спасла тому жизнь, а точнее посмертное бытие. Гулкий хлопок переполошил местных жителей, и в домах напротив стихийно зажглись шашечки окон. Чертыхнувшись, сержант сделал шаг вперед и снова прицелился. «Ну давай же, давай, ах ты, зараза!» – выругался Петренко и отступил к подъезду, перезаряжая пистолет. Оружие заклинило, как не вовремя. Неожиданно за мусоркой что-то мелькнуло. Присмотревшись, я увидела женщину в кружевной комбинации. В полутьме не разобрать, зараженная она или просто прячется. Но на всякий случай я открыла настежь окно и окликнула сержанта. Вряд ли холодной весенней ночью кто-то в здравом уме выбежит из дома в неглиже. Обойдя помойку со стороны двора, Петренко выскочил перед незнакомкой, как чертик из табакерки, направил на нее пистолет и, что есть сил, заорал. «Кто такая?» Женщина с трудом поднялась на ноги. «Я Алла из первого подъезда», – дрожащим голосом пролепетала она и одернула рукой задравшуюся до пупка комбинацию. «Укусы есть?» – уже спокойнее спросил сержант, немного взяв себя в руки. «Вроде нет», – прошептала она, но голос ее сорвался, и женщина расплакалась. Отдав дамочке форменную куртку, сержант на ходу бросил «Сиди тут, не высовывайся!» и вернулся к двум зомби, занявшим позиции под деревом. Послышались нервные всхлипывания, и женщина забилась в прогал за контейнерами. А сержант максимально бесшумно подкрался к мертвецам и выстрелил в затылок самому шустрому из них. Второй мгновенно обернулся, реагируя на громкий звук, но броситься на врага так и не успел. Петренко снова нажал на спуск, и во лбу зомби образовалось аккуратное отверстие. «Слезай уже!» – окликнул Петренко мужика. «Не могу!» – с большим усилием прокряхтел он. «Почему?» – удивился сержант. «Полночи здесь сижу, замерз как цуцик. Руки, ноги совсем затекли!» – пожаловался бедолага. «Ну ты разминайся, а я пока проведу твою подружку по несчастью». Сержант с усилием поднял Аллу, и та зарыдала в голос, всем телом повисая на шее избавителя. «Да ладно же, будет. Все позади», – неловко пролепетал Петренко и похлопал даму по спине. Набросив на нее форменную куртку, он звонко застегнул молнию. «Ой, волосы!» – пискнула женщина и зарыдала горше прежнего. «Спасибо, спасибо!» Взяв ее под руку, сержант усадил дамочку на лавку у подъезда. Тем временем незнакомец не без труда, но сверзился на землю и тоже заковылял в сторону скамейки. Скрывшись из вида, как вы думаете, куда направилась троица? Ну, конечно же, ко мне. Отпоив злоключенцев горячим чаем, Петренко, разумеется, ударился в расспросы. В ходе них выяснилось, что парочка ночных смутьянов работала не иначе, как в подпольном борделе, что уже третий год вел прием населения в соседнем доме. Женщина, оказавшаяся в ярком свете люстры симпатичной, пухленькой девчонкой лет 20, зарабатывала на жизнь своим телом. А мужик трудился ночным охранником при жрицах любви и думал, что в этой жизни он повидал все ровно до нынешней ночи. «Так вот откуда у нас во дворе взялся тот гражданин без исподнего», – осенило меня. «И что теперь делать?» – уставился в потолок Петренко. «Идти туда с облавой? Нужно звонить ребятам в дежурную часть». «Что у вас произошло?» – подлила я девушке кипятка в чашку. «Как ты оказалась на улице ночью в нижнем белье?» «Да опоздали вы с облавами. Там, наверное, все уже мертвые». Обхватил голову руками охранник, резко откинулся назад – и стул жалобно скрипнул под его необъятной фигурой. «Я расстрелял всю обойму в какого-то мужика. Урод напал на девочку прямо во время, ну вы понимаете, 6 пуль в спину, а он все равно встал и пошел на меня». «Почему вы просто не остались в подъезде?» – задал резонный вопрос Петренко. «Там тоже бегали эти люди, быстрые!» – покачала головой ночная бабочка. Они погнались и схватили Алика за куртку, но мы и выскочили на улицу, дверь захлопнулась. Так и спаслись, а потом увидали еще двоих. Алик забрался на дерево, а я не смогла. Говорила мне мама, занимайся спортом». Несмотря на теплый плед, любезно предоставленный сержантом, девчонку колотил мелкий озноб. «Шустрый мужчина погнался за Аликом, а я улизнула за контейнеры». «Тебя спасла чистая случайность», – закрыл глаза Петренко. «Если бы вы имели дело не с тупыми трупами, а с живчиками из подъезда, они бы точно вас схарчили». Глаза девушки округлились от страха. Стоя за ее спиной с чашкой, я красноречиво покрутила у виска, намекая сержанту, что пора бы заткнуться, пока у пострадавшей вновь не случилась истерика. Буквально поперхнувшись чаем, сержант насупился и резко вышел в другую комнату, желая без свидетелей переговорить с коллегами. Минут пять мы просто молчали, переваривая случившееся. Слова иссякли. Привалившись к стене, осоловевшая от тепла Алла натянула повыше плед и прикрыла глаза. Отправив запрос патрульным, Петренко вернулся на кухню. «Обещали прибыть в течение часа. У них там погром в круглосуточном супермаркете. Задержали компанию гопников с района. Пацанчики подогнали к подсобке «Газель», тоже заимствованную, кстати, и решили поживиться товаром, чтобы, цитирую, «когда начнется голод, перепродать втридорога». «Началось», – насупился страж порядка. «Все, как предсказал Вадик. В смысле, товарищ старший лейтенант», – проявил субординацию он. Покачав головой, охранник обратился к сержанту. «Что теперь с нами будет? В КПЗ нас отвезете?» Сержант уклончиво покачал головой. «Отвезем, если идти некуда, перекантуетесь там, а заводить на вас дело никакого смысла теперь нет. Вокруг творятся вещи похлеще проституции». «Алка вон вообще из Мариуполя приехала», – всхлипнул здоровяк. «Казалось, от нахлынувших эмоций он вот-вот расплачется, как пацан. Ей идти некуда, она жила с девчонками в квартире, там теперь все в крови». «А тебе есть куда идти?» – прищурившись, спросил Петренко. «Снимаю коттедж в Субботино с нашими девочками, но туда сейчас никак не добраться. Таксисты не ездят, с транспортом йог», – развел руками мужик. «Отвезу вас сейчас к дежурному, а там решим», – махнул рукой сержант. «Осталось дождаться ребят. Вздремни пока», – обратился он к бледной, измученной девушке. «Время есть». Глава 8. Пленница. Свернувшись калачиком в кресле кровати, Алла задремала. Разбуженный ночным инцидентом Мишка тоже уснул без задних ног. Не помешали ему ни разговоры на кухне, ни периодические отлучки сержанта на балкон с целью отравить организм дежурной дозой никотина. «Крепкие у парня нервы», – подумала я. «Настоящий солдат, ест за двоих и спит при любой возможности. Может, конечно, стресс сказался, вымотался за день». Отловив Петренко от туалета, я зажала его в угол навязчивыми расспросами. «Как сказать Мише, что мама мертва? И папа, скорее всего, тоже. Что станет с Аллой? Жалко девочку, совсем одна здесь. Как она будет выживать?» «Полегче, полегче», – возмутился шепотом сержант, аккуратно отстраняясь от меня на полшага. «Что за психологическая атака? Давай разгребаться с проблемами по мере их поступления». Парень пока не спрашивает о родителях, это раз. Два, Аллу пообещал приютить у себя Алик. «Отвезу их чуть позже в частный сектор. Сам в Субботино живу. Мы в каком-то смысле соседи. Ну, перекантуются пару часов в отделении, ничего криминального». «А ты ему доверяешь?» – яростно зашептала я, сбавляя тон до минимума. «Бандитская у него рожа. Где гарантии, что он не продаст девчонок в рабство или не продолжит эксплуатировать в этом мерзком занятии?» «Гарантий нет», – признался Петренко. «Власти уже как таковой тоже. Все держится на чистом энтузиазме таких, как вы с Чумаковым». Вспомнив о лейтенанте, я испытала болезненный укол. «Сам говоришь, криминал попрет из всех щелей. Ну нельзя оставлять там девчонок одних, безоружных, возможно, голодных. Душа болит», – почти взмолилась я, по-собачьи жалобно глядя в глаза сержанту. «Вошла во вкус спасательства», – изумленно взглянул на меня Петренко. «А еще вчера эта девушка притворялась кухонным креслом в ответ на стук в дверь». «Да иди ты!» – Не сдержалась я и болезненно ткнула пальцем сержанта в плечо. «Вот сам потом будешь жалеть, ночами не спать. Подумай, ну кому они нужны? Целый дом баб, одни в деревне». Вывернувшись из моих цепких лап, сержант скрылся в туалете, а я осталась несолоно хлебавшей в растерянности под дверью. «Что с нами будет дальше, ума не приложу», – с тоской подумала я и отправилась во свояси, оставив Петренко в уединении. «Пускай посидит, обдумает все как следует, а когда напряжение спадет, вернемся к разговору». Ровно в 8 утра ужил домофон, взбудоражив сонную Аллу и Алекмеда, задремавшего в кухонном кресле. Хмурые патрульные, едва появившись на пороге, мгновенно потянули носом. «Кофе как пахнет!» – мечтательно пробубнил высоченный блондин, похожий на витязя из русских сказок. И, скосив око на здоровенную чашку капучино в моих руках, изобразил скорбное лицо. «А мы всю ночь на ногах, ни маковой росинки во рту не было». Мысленно я закатила глаза так глубоко, что, казалось, они уставились прямо на Алика, неловко примостившегося за моей спиной. Проходной двор какой-то, пора открывать доходный дом и кафешку при нем, а за простой брать съестными припасами и прочим продовольствием, ибо если и дальше все покатится такими темпами, то деньги вообще потеряют свою актуальность. Нехотя, выйдя из сортира, Петренко окинул недовольным взглядом дежурных. «Но где вас носит, ребята? Я уже час как дома должен дрыхнуть, аж скулы сводит от недосыпа». «Да, форс-мажор, будь он неладен», – махнул ручище богатырь в полицейской фуражке. «Пока определили в обезьянник шпану, обнесшую супермаркет, пока довезли до больницы одного из них. Поранился стеклом, громя витрину, подлец этакий. В травпункте нас развернули с порога, поглумившись, что царапины надо зеленкой мазать, а не к доктору носить. У них сейчас есть дела поважнее. Цитирую. Раненых по своей же глупости гопников. В общем, пришлось своими силами промывать рану, накладывать повязку. И только мы собрались выдвигаться за вами, как парень вдруг скуксился, стал буянить и жаловаться, что кровь не останавливается. Орал что-то про полицейский произвол, отчего под окна кутузки пришла толпа мертвецов. Хорошо, что на месте оказался Сергеич. Местный судмедэксперт, патологоанатом и просто забавный дядька». Полголоса пояснил мне Петренко. Он-то и предложил шпаненку его рану зашить. Та оказалась глубокой и действительно кровила безбожно. А обезболивания-то и нет. Гопник, чтоб не ударить лицом в грязь перед коллегами по цеху, отказываться от возможности не стал. Но еще не знал толком, что ему предстоит. Короче, такого ора Сергеич никогда в своей жизни не слышал. Избаловался, привык работать с исключительно смирными клиентами. И, сделав неудачный стежок, отхватил ногой, простите, в рожу. Как итог, судмед без сознания, брык на пол и затих. Гопник, все еще теряющий кровь, медленно, но верно, тоже начал заваливаться. Из ноги иголка торчит. Видя, как он бледнеет на глазах, снова повезли парня в травму. Пока оформили, затем наложили швы, прошел час. «Так и живем», – развел руками детина. «Отлеживается сейчас в КПЗ. Сергеич с фингалом сидит в машине, ждет, пока мы возместим ему моральный ущерб. От такие дела». «А что там в городе?» – неуверенно пожевал губу сержант. «На улицах сейчас спокойно», – махнул рукой второй патрульный. 12 вызовов за ночь. В основном по части взбесившихся трупов. Особенно жаль девчонку с Победы. Дворы там не шибко благополучные». Ввалился к ней домой пьяный сосед. Она его знала и зачем-то открыла дверь. Думала, наверное, что требуется помощь. Да прогадала добрая душа. Наряд вызвала бдительная бабуля, живущая этажом ниже. Услышала крики и топот. Заподозрила неладное. «Приехали мы, а там 2 трупа. Ходят еле-еле, синюшные, вонючие, аж жуть. А самое главное, погибла девица от ножевых, ни укусов на ней ничего». А все равно превратилась после смерти, и мучителя своего спящего рядом пьяным сном загрызла. Так-то. «Началось», — привалился к стене сержант, уставившись на меня. «Живые люди становятся опаснее мертвых, чувствуют безнаказанность. Всегда, как наступят черные времена, войны, эпидемии, голод непременно вылезают всякие упыри типа этого. Хорошо, если просто обворуют или изнасилуют. Но они же убивают. Кровушки хочется. С отчаянием в голосе воскликнул Петренко. Вангую. В городе скоро станет совсем небезопасно. Да и вблизи городов тоже. Нужно что-то делать. Взглянул он на товарищей. Если военные не подключатся, все, хана. Всякая погонь совсем страх потеряет. Что там решило их начальство насчет долгосрочного сотрудничества? Надо ли говорить, что после рассказа коллег Петренко не отпустил Аллу в деревню? Молодая девица, красивая, да первый же отморозок трахнет ее и убьет. Присмотревшись к Аликмеду получше, проницательный сержант все же сделал свои выводы. Ладно, прав ты, мутный тип. Стойкое ощущение, будто что-то он не договаривает. И Алла от него щемится, ловит буквально каждый взгляд. Патрульные уже спустились вниз, позвав за собой быстро собравшегося Алика. А вот Алла ненадолго застряла в кабинете задумчивости. «Столько чаю выдуло!» – простодушно воскликнула она и рванула по коридору. При этом Аликмед, теряя девчонку из вида, задержал на ней взгляд пронзительно черных глаз, как будто раздумывал, что она может выкинуть. Не укрылось это обстоятельство и от взора сержанта. Подкараулив Аллу у туалета, он напал на нее с расспросами. «Давай, колись, подруга, кто тебе Алик?» «Да просто знакомы, работаем вместе», – насупилась она. «Не глупи, дуреха», – послышался гневный шепот Петренко. «Мы тебе помочь хотим, я же знаю, что делают с барышнями в таких заведениях. Признайся, он тебя бил, а паспорт твой при тебе или отняли?» В буквальном смысле загнанная в угол Алла горько расплакалась. «Да вы не понимаете. Они меня убьют, если я не вернусь. Алик сам найдет и убьет. И вообще, куда я теперь, когда на улице эти люди? Нечисть неубиваемая!» Запричитала она, размазывая по лицу слезы. «Да никто тебя не тронет», – успокоил девушку сержант, осторожно, как фарфоровую статуэтку, держа ее за руку. «Но вот просто поверь. Сколько таких аликов я перевидал, не счесть. Запугивает он вас, девок, чтобы вы на него не заявили». И, усадив Аллу на пуфик в прихожей, аккуратно откинул прядку курчавых волос с ее зареванного лица. «В глаза попадут». Опустившись на корточки перед испуганной девчонкой, он продолжил. «Как ты, глупышка, не понимаешь, что это последний твой шанс на нормальную жизнь, а?» Разрыдавшись еще пуще прежнего, Алла вылила целый поток информации, от которой волосы на моем теле буквально пришли в движение. Оказывается, Алик и его братья, всего 9 человек, приехав в Россию, решили организовать небольшой семейный бизнес. Знакомились в соцсетях с такими же наивными дурочками, как Алла, обещали им золотые горы. Те на последние гроши, купив билет, отправлялись в столицу к своему принцу. И оказывались в подмосковной деревне Субботина без паспортов и денег. Все в лучших традициях. Действовала банда крайне избирательно, предпочтение отдавали девушкам из провинции, одиноким, которых никто не хватится. Реже уроженкам СНГ, приехавшим в Россию на заработки. Отобрав паспорта, силой удерживали девчонок в загородном доме, запугивая и принуждая побоями и наркотиками к занятию проституцией. В поселке, где жили ушлые ребята, не гадили, для рабочих целей снимали квартиру в центре электростали. Возили своих пленниц туда посменно, в день и в ночь. Обязанности делили поровну. Кто-то трудился водителем или охранником, другие решали вопросы с крышей. Но всегда железно, при любых обстоятельствах, двое братьев дежурили в притоне, не оставляя ни на секунду своих рабынь в одиночестве. Чтобы девушки не передали записку с просьбой о помощи, в комнатах установили скрытые камеры. Но барышни были настолько запуганы, что у них и мысли не возникало. А те, кого братья успели посадить на наркотики, работали за дозу и еду, даже не помышляя о бегстве. Соседи, изредка имея возможность заглянуть за забор, принимали как должное образ жизни братьев. Для людей давно не новость, что гости с Кавказа зачастую гнездятся кланами. Нормальная практика, не вызывающая сильных подозрений. Жены братьев и незамужные сестры делят дом, проживая совместно, пока те не выйдут замуж и не упорхнут на территорию мужа. Восток – дело тонкое. Бедных девчонок так деморализовали, что они и пикнуть боялись, не то чтобы устроить бунт. Представьте себе противоречивые чувства Аликмеда, когда сегодня его спас от зомби сотрудник полиции. В эту ночь воистину сбылись самые страшные кошмары Алика. Уверенно он сидел и молился, чтобы Алла его не сдала. Но девушка настолько испугалась напавших на нее зомби, что из двух зол выбрала меньшее. На одной чаше весов какая-никакая, но терпимая стабильность, с которой она свыклась, а на другой – самостоятельная жизнь и добыча пропитания в разгар апокалипсиса. В чужом городе без паспорта, квартиры, работы и друзей – так себе выбор. И, поразмыслив, она решила молчать. «Останешься пока с Варей», – строго наказал Петренко Али, и та скорчилась в кухонном кресле от ужаса и безысходности. «Алика твоего мы прижмем, будь уверена, и девчонок обязательно вызволим». Девушка кивнула, промокая красное заплаканное лицо бумажной салфеткой. «Адрес хоть примерный знаешь?» – спросил у нее Петренко. «Помню только ручей, который мы проезжали», – закусила губу девушка. «Либо это речка, только совсем обмелевшая». В нерешительности она потеребила салфетку. «Ищите бежевый кирпичный дом за коричневым щитовым забором. Терракотовая кровля с квадратной трубой. Не ошибетесь, там еще лес рядом». Закрыла она глаза, представляя территорию. «У калитки растет высокая туя, ее видно издалека». «Отлично», – похвалил девушку сержант. «Больше ни слова. Кажется, я знаю, что это за дом». И, улыбнувшись, Петренко развернулся на пятках, захлопывая дверь. Только его и видели. Глава 9. День второй. Выйдя из подъезда, Петренко первым делом огляделся, разыскивая полицейский бобик. Пустынная улица, лишь несколько машин на ближайшей парковке, да двое зомби, убитые сержантом ближайшей ночью, валяются под деревом. «Эй, мы тут!» – услышал сержант знакомый голос патрульного и завернул за угол. «Пропустили скорую», – пояснил тот, усаживаясь обратно в машину. «А где наш пассажир?» удивленно спросил Петренко, не заметив в УАЗике Аликмеда. «Так все, скрутили его при попытке к бегству и посадили под замок», махнул рукой патрульный. «Он, как только вышел из подъезда, прямо будто с цепи сорвался. Сначала рванул от нас по лестнице, но не свезло, споткнулся и кубарем полетел с крыльца на землю. В общем, оказал сопротивление при задержании. Получил по лицу, теперь сидит смирно». Все сакральное действо заняло от силы минуты две. Неужели не слышал? Петренко лишь отрицательно помотал головой. Теперь его необходимо как-то следакам доставить. «А что он натворил?» – поинтересовался патрульный. «Да как бы выразиться помягче», – нахмурился сержант. «Вместе с подельниками рабынь держал, принуждал к занятию проституцией. Классика жанра – куча девиц без паспортов». Тут поблизости в первом подъезде бордель был буквально до этой ночи. Проверить бы его надо, прежде чем уедем. «Не вопрос», – ответил патрульный и, позвав с собой напарника, вылез из машины. «Веди. А еще нам понадобится отряд ОМОНа сгонять в Субботино, прочесать один домик. Там братья этого супчика держат барышень в заперти», – сбавил голос на полтона сержант. «Как там полковник, не передумал еще объединять усилия со смежными ведомствами?» «Ведет переговоры с командованием местных частей, хочет попросить побольше людей в патруль. Насчет создания пунктов временного размещения для граждан, но это крайняя мера. Очень надеется Олег Валентинович, что придет Росгвардия и крупной техникой подавит волну заболевших. А судя по темпам, через 3-4 дня они просто заполонят улицы». «Лично я в поддержке росгвардейцев совсем не уверен», – покачал головой Петренко и патрульно расстроенно вздохнул. «Скоро каждый сам за себя будет». «Твоя правда», – нехотя протянул он. «Военные идут на контакт неохотно и, наверное, предпочтут отсидеться за стенами. У них там есть все для долгой обороны – провизия, боеприпасы, медикаменты какие-никакие. Нахлебников им точно не надо». Но попросить помощи в организации ПВР для людей вполне можно. «Поживем, увидим», – философски ответил сержант, но смутные сомнения уже вовсю терзали его беспокойную душу. «Система разваливается, прямых указаний из столицы как не было, так и нет. Что нас ждет?» – подумал Петренко, ощущая, как подкатывает усталость и бессилие. Подойдя к Бобику с тыла, Петренко заглянул за решетку. «Как сидится? Удобно?» «Сойдет», — ухмыльнулся Аликмет. «Скажи мне, сколько народа вчера было в квартире? Проститутки, клиенты, может, кто еще? Не помнишь?» «Нет», — помотал головой Алик. «Всю память твои друзья мне отбили». «Ну, нет так нет», — хищно улыбнулся Петренко. «Сочтемся еще, когда ты в сортир захочешь». Отойдя в сторонку, сержант выудил из кармана смартфон. «Алло, Варя? Спроси у Аллы номер квартиры и сколько людей, предположительно, было в борделе». Перетаптываясь с ноги на ногу, Петренко дошел до патрульных и, махнув рукой, увлек их за собой. Набрав наугад номер квартиры, Петренко приготовился к долгому ожиданию, но неожиданно быстро услышал женский голос. «Кто там?» «Полиция, открывайте», — ответил патрульный. Послышался гулкий писк домофона, и неизвестная дама повесила трубку. «Ночью в подъезде шастали двое зараженных, так что аккуратно», — предупредил коллег-сержант, придержав мыском тяжелую дверь. «Быстро и в фазе бешенства. В борделе, скорее всего, тоже все мертвы. Главное, чтоб не разбрелись, куда глаза глядят». «Сколько их там?» «Девчонка, что была с задержанным, Алла, рассказала, что вечером в смену вышли 7 жриц любви, включая ее. Плюс еще охранник, помимо Аскарова. Ну и точно один клиент, из-за которого и начался весь кипиш. В общем, рассчитываем на то, что человек 10 там есть. Скорее всего, тот ценитель продажной любви не был единственным. Но Алла не знает, что творилось в соседних комнатах». Распахнув настежь дверь, сотрудники полиции первым делом прислушались. Тишина. Затем в нос ударили запахи сырости и подвала. «Будто кошка сдохла», — поморщился патрульный. «Наш бордель на 3-м этаже», — указал в направлении лифта сержант. И, нажав кнопку вызова, тут же отпрянул назад. Двери мгновенно открылись, а из лифта, как черт из табакерки, вывалился зомби. Мужчина свежий, опрятный, в строгом деловом костюме. Плашмя завалившись на пол, он завертел головой и увидел поблизости Петренко, схватил его за брючину. Пытаясь высвободиться, сержант легнул зомби, затем еще раз, но тот ухватился за ногу мертвой хваткой и с неожиданным усилием рванул ботинок на себя. Отойдя от первого шока, один из патрульных вскинул табельное оружие и короткой очередью пробил кадавру голову. «Готов». Зайдя в лифт, Петренко сморщился. «Интересно, сколько он здесь просидел, вонь несусветная». Добравшись до нужной квартиры, полицейские лишь подивились стоящей в ней тишине. Дверь оказалась не заперта, и, толкнув ее прикладом, один из патрульных аккуратно зашел внутрь. «Чисто», – прошептал он, сворачивая на кухню. В длинном коридоре, несмотря на ясное утро, стояла кромешная тьма. Всему виной глухо зашторенные окна с непроницаемыми гординами. Все для того, чтобы случайные прохожие не разглядели лишнего. Включив свет в прихожей, Петренко бесшумно подкрался к двери, ведущей в зал, и, заглянув в щель, молча отшатнулся. Вплотную к порогу маячил жуткий мертвец. Щека обглодана до дыры, обнажающие зубы. Бежевая мятая футболка с одной стороны почти полностью пропиталась уже запекшейся кровью. За его спиной прямо на полу сидит голая проститутка. Челюсти ее медлительно двигаются. На лице застыло блаженное выражение. Присмотревшись, Петренко увидел палец, торчащий изо рта, как карамель на палочке. Подавив рвотный позыв, сержант дернул патрульного за рукав. «В зале трое», — сказал он шепотом на грани слышимости, придерживая дверь. Покойник у порога уже заметил жертву и пришел в состояние крайнего возбуждения. Окоченевшие пальцы заскоблили по стеклу, но Петренко просунул в щель пистолет и выстрелил прямо в голову мертвецу. Перешагнув через труп, он пустил пулю в лоб осоловелой проститутки, а патрульный взял на себя тучного мужчину у окна. Тот лишь неловко топтался, запутавшись в шторах. На кухне полицейские обнаружили девушек в повалку, лежащих на полу. Две из них не подавали признаков жизни, а третья пришла в ажиотаж, заметив людей. Глаза ее белесые и круглые, как у рыбы, плотоядно вперились в сержанта. Да так, что тот споткнулся, застыл на пороге, ощущая себя сочным куском телятины. Вяло барахтаясь, она привстала на локти и попыталась подняться на ноги. Не дав ей такой возможности, один из патрульных выстрелил мертвячке в голову из табельного АКСУ. На шум выстрелов показались еще двое зомби. Молодая девица в мини-платье со следами укусов на руке и обглоданный ею пожилой мужчина в майке. «Отвратительно!» – только и смог промолвить патрульный, отворачиваясь в сторону. Дряхлая старческая кожа и так изрядно обвисшая раскачивалась на заднице, как фалды фрака. На старце буквально не осталось живого места. Плечи, живот, грудь, лицо – все тело покрывали цепи укусов. Кое-где куски плоти свисали с костей, двигаясь в такт его шаткой походке. Из огромной дыры на ноге сочилась густая жидкость, больше всего походящая на сукровицу. Выразительно булькая с каждым новым шагом покойника, она сползала по голени, исчезая в ворсинках ковра. Скались мужик застыл на месте, разглядывая Петренко. Неприятный холодок пробежал по спине сержанта, и, подняв пистолет, он подошел чуть ближе к кадавру, стараясь при этом не смотреть ему в глаза. Полные не жажды или ненависти, как у других, нет. На секунду Петренко показалось, что на него смотрит сама смерть. Безразлично, бесстрастно, будто все уже давным-давно решено. Замешкавшись, сержант почувствовал, как тело его цепенеет. Девица, идущая чуть позади мужчины, хищно ощерилась и прибавила шага, отталкивая своего собрата с дороги. Еще мгновение она вцепится зубами в вытянутую дрожащую руку Петренко. Но пальцы его похолодели настолько, что он не чувствовал спусковой крючок и просто стоял, наблюдая за сварой двух покойников, не сумевших поделить проход, ведущий к добыче. «Перегораешь?» – спросил его патрульный, вовремя пришедший на выручку. Не раздумывая, он застрелил обоих мертвецов, оттесняя сержанта назад. «Спасибо», – абсолютно чужим голосом прохрипел Петренко. «Кажется, я спекся». Заглянув в одну из спален, полицейские обнаружили там мужчину, так напугавшего ночью Алика. «А что это за решето?» – воскликнул патрульный, разглядывая спину покойника. Тот нервно барахтался в ворохе одеял. Заметив людей, мертвец развернулся, и гладкий атлас полетел на пол, обнажая мужика во всей красе. Искусанная задница, следы от пуль в спине. Не дождавшись, пока кадавр нападет, сержант прикончил его точным выстрелом в висок. Толкнув дверь ванной, Петренко с удивлением отметил, что та не поддалась, и, постучав в нее прикладом пистолета, громко и четко произнес: «Есть кто живой? Выходите, в квартире чисто!» В тот же момент шпингалет щелкнул, и в дверях показалось небритое лицо. За спиной кавказца маячила бледная до синевы молодая девушка в одних стрингах. «На выход с поднятыми руками!» – пробасил патрульный и направил укорот на охранника. Абсолютно молча выйдя из ванны, он будто даже с достоинством переступил через труп старика и подставил руки Петренко, уже достававшему из кармана наручники. Девушка, горько всхлипнув, выбралась вслед за мужчиной и, наткнувшись взглядом на окровавленные тела, упала в обморок. «Одеться есть во что?» Протянув девице стакан воды, Петренко тактично отвел взгляд от ее прелестей. «Скажи, где твои вещи, я принесу?» – предложил он свою помощь. «В квартире везде кровища, снова завалишься». «В дальней спальне есть шмотки, бери любые», – пролепетала ночная бабочка, скрючившись на стуле. К тому времени, как девушка пришла в себя, полицейские убрали мертвецов с кухни и, усадив кавказца на табурет, заперли дверь в квартиру, дабы пресечь любые попытки к бегству. Аккуратно обогнув трупы, Петренко зашел в разоренный будуар. «Пошлятина, да и только», – подумал он, разглядывая со скепсисом золотые обои. На огромной кровати с кованой спинкой валялся мертвец, пристегнутый наручниками к вычурным резным пруткам в основании ложа. Извиваясь, он пытался привстать, но потерпел неудачу. Пройдя мимо, Петренко решил не тратить на него патроны. В шкафу напротив нашлась вполне приличная одежда. Прикинув наугад размер девушки, сержант схватил в охапку джинсы, свитер и отправился с ними на кухню к дрожащей от ужаса незнакомке. Забросив в отделение подозреваемых и потерпевшую, Патрульные, наконец, вспомнили про Сергеича, терпеливо дожидавшегося своей очереди в кабине машины. Сев в УАЗик, Петренко первым делом перезвонил Чумакову. «Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети?» Заученно ответил женский голос. «Надо бы проверить нашего Старлея, потерпишь еще немного?» Сержант изучающе рассмотрел изрядно потрепанного судмеда. «А потом забросим тебя домой». «Да мне и здесь неплохо спится», – недовольно буркнул он, удобнее устраиваясь на жестком, как пряник, сиденье полицейского Бобика. «Думаешь, зомбанулся Чумаков?» – спросил у сержанта водитель, не отрывая глаз от дороги. На улице только что прошел ливень, и скользкий, местами раздолбанный асфальт заставлял мужчину проявлять особую осторожность. «Все к этому пока и сводится», – сосредоточенно пробубнил Петренко, набирая номер общежития. Пара бесплодных попыток, и к телефону подбежала возбужденная соседка. «Офицерское общежитие, чего надо?» – раздраженно выкрикнула она. «Петренко беспокоит», – спокойно ответил ей сержант, массируя переносицу. От усталости перед глазами тут же расползались цветные круги. «Ой, это вы!» – сменила гнев на милость женщина. «А вас-то мне и надо. Полночи бесновался ваш лейтенант за дверью, то бегал из угла в угол, то стонал, как мученик. К утру затих». «Сейчас прибудем, 15-20 минут», – заверил женщину Петренко и нажал на отбой вызова. «Плохо дело», – пересказав коллегам претензии соседки, сержант морально настроился на худшее. «Если что, стреляем на поражение», – развел он руками, окончив рассказ. «Что ж херово-то так?» — воскликнул водитель, уклоняясь от несущейся на него иномарки. «Водятлы чертовы, понакупили прав!» Включив сирену, он грязно выругался и поддал газа. Выгрузив по пути Сергеича, полисмены прямой наводкой отправились в общежитие, двор которого даже несмотря на эпидемию поразил Петренко своей многолюдностью. Пара молодых мамочек из офицерских жен мирно сидели на лавке под раскидистой елью, качая коляски. На каруселях расположилась стайка детей повзрослее. Младшие школьники катали детсадовцев под радостный визг малышни, отчего создавалось стойкое впечатление, что никакой катастрофы нет. Огороженное невысоким забором здание стало идеальным убежищем от ходячих трупов. Те застревали в металлических прутьях, протягивая руки к людям, но дальше дороги не было. Пара офицеров приблизилась к калитке, издалека заметив полицейский автомобиль. Рассмотрев знакомые лица, улыбчивый усатый лейтенант расплылся в улыбке. «Как ночка прошла? Твоими молитвами!» – горько усмехнулся Петренко и запер шпингалет. «Вы бы не привлекали внимания. Этот филиал детсада всех окрестных зомби соберет». «Да их пока мало», – махнул руками усач. «Справимся». «Это ты на дежурство не выходил», – помотал головой водитель. «Все плохо на самом деле». «Просто вам повезло, живете на отшибе». Решительно зайдя в подъезд, группа оперативников отправилась в комнату Чумакова. Усатый Летеха, зашедший внутрь вместе с ними, поюжился от сквозняка. «Мы не стали без вас вскрывать дверь, подумали, что это как-то неправильно. К тому же у многих здесь сомнения, что Вадим зомбанулся. С часа до трех он жутко метался, стонал, как кузник замка Ив, что-то ронял». Ходил взад-вперед и топал, как барабашка. Ночью все закрылись по комнатам от греха подальше. Мы с женой очень долго не спали, пытались укачать приболевшего сына. И вот после трех, когда все затихло, мне показалось, что половицы в холле скрипят, словно ходит кто-то. Аккуратно выглянув в глазок, я увидел свет из-под его двери. Сам же Чумаков вышел на общий балкон покурить. Или в туалет, не знаю уж. Но выглядело это вполне осмысленно. Минут через 20 дверь снова захлопнулась, и мы не слышали его до сих пор. Если бы Вадик превратился, да еще и сумел при этом открыть замок, то вряд ли бы он вернулся обратно, верно? «А точно», – уцепился сержант за эту микроскопическую крупицу надежды, и, остановившись у нужной комнаты, глубоко вздохнул, вытаскивая из кармана ключ, оставленный начальником накануне. Максимально тихо открыв дверь, полицейские вошли в помещение, но на постели Чумакова не обнаружили. Лейтенант лежал на полу у открытого настежь окна на матрасе. Бледный, неподвижный, он больше походил на мертвеца, чем на живого. но не было на нем трупных пятен, столь свойственных ходячему трупу. И что немаловажно, он дышал, глубоко, протяжно, изредка посапывая заложенной ноздрёй. Направив на командира оружие, Петренко аккуратно толкнул его мыском ботинка и моментально отступил на безопасное расстояние. «Товарищ лейтенант, просыпайтесь!» – произнес один из патрульных, держа оружие наготове. Развернувшись во сне, Чумаков открыл глаза и резким движением поднялся с матраса. Напряжение достигло предела, и усатый Летеха нервно вздрогнул, отскакивая к двери, как встревоженный кот, изящно и стремительно. Петренко вскинул пистолет, прицелился в голову командиру. «Спокойно», – слабым голосом пролепетал Чумаков. Язык его заплетался, но он сделал усилие и продолжил. «Опустите оружие и дайте воды, она на столе в графине». «Не пугай нас больше так», – фыркнул усач. «Да, что со мной станется? Просто плохо немножко». Слабо улыбнулся Старлей, кутаясь в одеяло. С облегчением выдохнув, Петренко бросился к графину. «Слава богу, хоть одна хорошая новость за сутки!» Раскраснелся он от удовольствия и протянул товарищу фарфоровую чашку. «Что произошло?» В нетерпении сержант налетел на Чумакова с расспросами, но тот лишь откинулся на подушку, снова закрыв глаза. «Все вопросы потом, а сейчас душ и кофе». «Значит, вас не укусили?» – спросил Чумакова водитель, как только тот зашел в комнату с полотенцем в руках. Ссадина на лице без пластыря выглядела не очень. Желто-бурая корка гноя, образовавшаяся за ночь, говорила в пользу того, что в рану проникла инфекция. «Воронов, давай на «ты», – улыбнулся Чумаков. «Отложим всяческую официальщину до лучших времен». «Все услышали?» – спросил он собравшихся. Все трое утвердительно кивнули и уставились на командира во все глаза, как на восьмое чудо света. «Чего глазеете на меня, как на ожившую статую Будды?» – подначил он товарищи, прихлебывая кофе. «Ночью мне стало плохо. Температура зашкалила за 40. Я испугался и ринулся к аптечке, найдя в ней лишь анальгин и капсулы от поноса». «Ну чё вы лыбитесь?» – закатил глаза он. «Работа у нас такая, то голова заболит, то наешься всякой гадости». Благодушно расхохотался лейтенант, но тут же поморщился, ощупывая рану. «Итак, приняв двойную дозу анальгина, я почувствовал, как ломота в теле уходит, и ненадолго уснул. Проснулся ночью от головной боли. Перед глазами плывет, воздуха не хватает. Кое-как добравшись до туалета, нашел там таз, ибо к мигрени в вертикальном положении прибавилась еще и тошнота. А потом уполз обратно в нору с острым ощущением, что до утра не доживу. Все. Эй, а как же тот цирк, который ты устроил с часа до трех?» – спохватился усатый сосед Чумакова. «Кричал, носился по комнате, что-то даже разбил». «Убей меня, не помню», – пожал плечами лейтенант. «Ну, может, лунатил. Мама рассказывала, что в детстве я иногда ходил во сне с температурой». «Но это не объясняет того, как ты выжил после укуса», – всплеснул руками сержант и поднял с пола лампу. Цветастый плафон раскололся надвое. «Ну, есть шанс, что я действительно просто отцарапался. Ссадил кожу о перстень. Сам не знаю», – пришел в тупик Чумаков. «Асепсис», – указал Воронов пальцем на щеку. «Рана до сих пор горит». «Да, и чувствую себя неважно», – признался Старлей. «Может, еще покарантинишь для верности?» – предложил участковому Петренко. «Да больше суток прошло с момента, как тот урод меня травмировал. Агрессии, паники или других аффективных проявлений вроде не наблюдается. Температура спала». Чумаков вытащил градусник и гордо продемонстрировал его Петренко. «Некогда залеживаться, нужно ехать в опорный. Там уже начали подготавливаться первые добровольцы. Без народной дружины нам не справиться», – показал он сержанту сообщение от дежурного и пошел одеваться.